Здравствуйте, я редактор Арзамас Ирина Клитеевская, и это подкаст «Вашими молитвами», в котором мы выясняем, с какими словами разные люди в разные времена обращаются к высшим силам, иногда в поиске помощи или защиты, а иногда с совершенно другими целями. И на этот раз речь пойдет о суфизме, таком, как говорят, мистически-аскетическом течении в исламе. И антрополог Игорь Панков, сам практикующий суфизм, рассказывает об одной особенно важной для суфиев молитве. «О Аллах, мы обращаемся к Тебе, чтобы сделать правильный выбор в таком-то деле и понять, какое дело делать, а какое нет. И обращаемся к Твоему предвечному знанию, поистине Ты знаешь все явное и скрытое. Аллах, если в этом деле, которым мы обращаемся к Тебе из блага для меня, помоги мне его сделать и предопредели его для меня. Если же в этом деле нет для меня никакого блага, то прошу Тебя отдалить меня от него, сделай так, чтобы мы были довольны тем, что Ты для нас предопределил, понимая, что все от Тебя предопределено Тобой заранее, и Ты знаешь все явное и скрытое». По-арабски молитва «Салят» чаще всего у нас в российской умме среди российских мусульман используется персидское название «намаз». Существуют намазы фарс обязательные, намазы сунат добровольные или дополнительные, необязательные, которые подразделяются на два, в свою очередь, вида, приуроченные к определенному времени, то есть следующие за фарс намазом, или же без определенного времени самостоятельно произносимые. В исламе молитва состоит из сакральных движений, чтения сур, стихов Корана и произнесением в итоге мольбы, дуа, обращения к Богу. В свою очередь, вот эта важная часть намаза, которую мы называем дуа, мольба, это личное обращение к Богу с просьбой о помощи и защите, она выполняется, как было сказано, в конце намаза. В отличие от строгого канона самого намаза, дуа можно произносить на любом языке, в свободной форме и по необходимости. И обычно в ней выражается чаяние верующего. Обычно верующий просит Всевышнего о помощи, начиная какое-то дело, либо в рядовой житейской ситуации. Но бывают очень сложные моменты, когда человек становится перед выбором, ему очень сложно его сделать. И вот в такой момент верующему важно совершить искреннее дуа от всего сердца. И после этого уповать и с терпением ждать помощи от Бога. И вот среди таких дополнительных, необязательных, добровольных молитв существует очень интересная молитва «Намаз истихара». Буквально переводится «поиск блага». И применяется она всеми мусульманами. Но особенно она важна тем, кто посвятил себя суфийскому пути, пути поиска и приближения к Аллаху. Прибегающий к истихаре вверяет Аллаху выбор между возможными вариантами развития событий. Истихара — непростая молитва. В основе ее лежит понимание того, что все в этом мире управляется Всевышним Аллахом, что только Аллах знает, что будет. Выполняется намаз истихара так же, как все остальные молитвы, все остальные намазы. Предваряется он совершением омовения. И состоит он из двух ракятов, то есть из двух частей. Ракяты — это составные части всех молитв мусульманских. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Как в любой другой молитве, это конкретные канонические позиции тела, чтение сур Корана, в первую очередь начинается с Аль-Фатихи. Верующий стоит в прямом положении, руки у него соответствующим образом сложены. В разной традиции могут быть некие варианты. В суфизме часто интерпретируют эту позицию как таухид, то есть единство, единство божественного. В различных традициях суфийских это могут интерпретироваться как единство в целом, как единство бытия. То есть мы неразделимы, то есть эта позиция показывает некое единство человека со всем тем, что происходит вокруг, с божественным, которое его окружает. Дальше, прочитав первую суру Аль-Фатиха, верующий совершает наклоны и, опускаясь вниз, совершает другой вид наклонов, где прославляет Аллаха, и дальше он возвращается опять в исходную позицию для того, чтобы прочитать вторую суру «Аль-Кафирун». Прочитав ее, он повторяет те же наклоны, совершает поклонение Аллаху, прославляет его, и на этом первый ракят, первая часть молитвы истихара заканчивается. Верующий поднимается в исходную позицию, и начинается второй ракят. Та же поза, то же единство, та же неразделенность в интерпретации суфийских шейхов. Повторяется сура Аль-Фатиха, происходит опять поклонение и прославление. Закончив первую половину второго ракета, он возвращается и читает суру Ихляс. По окончанию ее, совершив поклонение и прочитав салават, то есть словословие пророку, верующий может приступить к дуа, то есть к самой мольбе, где он обращается примерно следующими словами. «О Аллах, мы обращаемся к Тебе, чтобы сделать правильный выбор в таком-то деле, и понять, какое дело делать, а какое нет. И обращаемся к Твоему предвечному знанию, поистине, Ты знаешь все явное и скрытое. Аллах, если в этом деле, которым мы обращаемся к Тебе из блага для меня, помоги мне его сделать и предопредели его для меня. Если же в этом деле нет для меня никакого блага, то прошу Тебя отдалить меня от него, сделай так, чтобы мы были довольны тем, что Ты для нас предопределил, понимая, что все от Тебя предопределено Тобой заранее, и Ты знаешь все явное и скрытое». После произнесения и выполнения молитвы истихара начинается самый, наверное, интересный и важный период для любого верующего, особенно тот, кто практикует суфизм, это поиск ответов на тот посыл, который сделан верующим. То есть мусульманин смотрит вокруг себя, остается внимательным, прислушивается к знакам и сигналам, которые ему дает Аллах, и пытается найти в этих знаках и сигналах ответ на свой вопрос, какой же выбор ему сделать. Для некоторых это может быть сон. Часто верующий может увидеть во сне сигналы, предопределяющие его дальнейшие действия. Также Всевышний может показать какие-то сигналы в обычной повседневной жизни. Если мы отходим от каких-то ортодоксальных традиций, то в зонах народного ислама часто используются методы гадания. Например, по священному тексту называется это тиамантия, когда верующий открывает в любом месте Коран, либо какую-то другую книгу, и из того текста, на который он обратил внимание, он выискивает, интерпретирует ответы на свой заданный вопрос. Но, по сути своей, любой ответ приходит в первую очередь тем, что это дело вдруг начинает либо ладиться, либо не ладиться. Человек понимает, что если дело ладится, значит, Аллах приказал двигаться в этом направлении, и это благо для верующего. Ежели вдруг что-то происходит не то, либо во сне приходят ответы, и дело вдруг не идет, появляются какие-то преграды, то верующему становится понятно, что Аллах отводит его от этого направления действий, от этого дела. С точки зрения суфизма эту практику можно понимать так. Суфи пытается устранить свое низменное «я», свою самость, которая называется в исламе «нафс аль-мара», душа, которая повелевает зло. Суфи учится идентифицировать те приказы, которые исходят от нафса, от эго, от самости, и пытается в данном случае не следовать им. То есть все то, что он хочет и стремится услышать, он стремится услышать от Аллаха и следовать этим указаниям. Поэтому выбор того или иного действия предопределяется приказом Аллаха, который суфий, мусульманин, стремится увидеть во всех знаках, которые его окружают, которые ему посылает Аллах. Таким образом, он как бы уповает, есть такой термин «тавакуль», уповает на Бога и стремится постоянно придерживаться вот этого состояния, которое делает его осознанным по отношению к всему тому, что с ним происходит. Таким образом, практикуя упование на Бога, он развивает и поддерживает свой контакт с Божественным, и тем самым углубляясь и все больше и больше полагаясь, уповая на Бога. И истихара, как молитва отдельная, постепенно становится такой вот повседневной практикой перманентной сверки с воли Аллаха всех своих действий. Таким образом, что ученик, мюрид суфийский, постепенно преодолевает желание своей самости и приходит к финальной стадии своего развития, как растворение своего эго, своего нафса во Всевышнем. В этом состоянии, в этой стадии уже можно называть ученика, практикующего суфизм, суфием. Он как бы реализует свой человеческий потенциал, растворяясь в божественном и выполняя только его приказы, его веления, как бы дыханием Бога он становится. Существует масса интересных историй, связанных с этой молитвой. У каждого из верующих, особенно те, кто действительно находится в суфийском братстве, у меня достаточно много друзей, у них у каждого свои интересные истории, каким образом они вычитывают из внешнего мира подсказки божественного и следуют им. Например, там обычные такие вот повседневные запросы практикующий может задавать через молитву истихара, буквально там начиная от поиска работы, женитьбы, заканчивая какими-то совершенно такими банальными вещами, как покупка ботинок. То есть задача здесь состоит не в том, чтобы таким образом использовать возможности, подсказки со стороны Бога, а задача состоит в том, чтобы находиться все чаще, чаще и чаще в контакте с Божественным, задавая Аллаху свои вопросы и следуя Его приказам, таким образом подходя к состоянию растворения в Божественном. Например, один из моих знакомых, практикующих учеников, муридов братства Накшбандия, использует истихару все чаще и чаще, но вот на начальном этапе, когда он еще был в начале своего духовного пути, работал менеджером по продажам, кругом соответствующая система сложных взаимоотношений между продавцами и покупателями, всяческие откаты, когда от продавца требуются различные такие вот современные навыки. Работа у него не шла, больше тянул в духовную сферу, мечеть, работать в обществе мусульман. Вот он делает молитву истихары, читает дуа, просит Аллаха облегчить и показать ему путь, что ему делать дальше. И вот в один из дней, находясь в мечети, он знакомится с хазратом, духовником, которого назначают в одну из деревень, поселков по соседству, там, где живет мой товарищ. Он разговаривает с ним, сердце откликается на то, что он видит интересного человека, видит какие-то перспективы в том месте, где он работает, где он служит. И, придя домой, он еще раз читает истихару, просит Аллаха дать ему совет, что делать. Через два дня случается так, что ему удалось поехать в этот поселок, называется, кстати, тоже интересно, Муслимово, посмотреть, что там, как развивается, какая работа может быть там найдена. Потом в сердце опять он слышит какие-то отголоски того, что все складывается так, как нужно. Истихару можно читать несколько раз, различные ученые по-разному предлагают чтение истихары, кто-то говорит один раз, другие три. Вот он читает третий раз истихару, и обстоятельства складываются так, что он едет опять в Муслимово, где принимает решение о переезде уже в этот поселок и устраивается на службу в прекрасную, красивую мечеть и завершает свое интервью, рассказ свой тем, что сейчас я служу в красивой мечети по милости Аллаха. Пусть Аллах будет доволен нами. Аминь. Кто-то видит сон одного из наших муридов после каждой молитвы истихары, практически после каждой он видит сон, в котором, если он обращается с просьбой дать ответ на правильность его выбора и видит во сне какая-то борьба, какие-то сражения, то это явно сигнал для него, что это дело не получится. Господь его отворачивает от этого дела. Многие другие примеры, это, в общем, такая сфера, в которой у каждого есть свой способ чтения этих сигналов, знаков, но в первую очередь тот, кто на суфийском пути, обращается к сердцу. Этот орган является местом, в котором можно прочитать ответ. И чем больше ты обращаешься к нему, тем легче тебе находить эти ответы, легче прочитать, и знаки становятся все явнее и явнее. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Подробнее про суфизм можно узнать из лекции Александра Кныша «Что такое суфизм?» из курса истории исламской культуры. Напомню, что это был подкаст «Вашими молитвами». Я Ирина Калитеевская, его редактор. И я благодарю в первую очередь Игоря Панкова, а также звукорежиссера Дмитрия Голубовского, выпускающего редактора Екатерину Тарасову, фактчекера Юлию Гизатуллина, расшифровщика Ивана Воловика, фоторедактора Наташу Карельскую, редактора соцсетей Марию Плевицкую, корректора Дарью Гоголеву, автора обложки Марию Касаткину, автора идеи Кирилла Главастикова и всех наших подписчиков. А в следующем выпуске о молитве «Отче наш» расскажет Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе, Петербургской лютеранской церкви Святой Анны.